Два дня Агатка пропадала в суде, и мы с ней почти не виделись. В пятницу она собралась в славный город Плёс в компании коллег-адвокатов. Там затевался то ли семинар, то ли дружеская попойка. Милостиво звала меня с собой, но я отказалась. Вернуться должна была только в воскресенье вечером, и я настроилась на тоскливые выходные. В последний рабочий день недели Агатка ушла рано, выезд был назначен на 14:00. В 6 смылись девчонки, я же, рассудив, что дома занять себя нечем, трудилась с утроенным рвением, наверстывая упущенное. Часов в 7 объявился Сергей Львович, позвонил на мобильный. «У меня возникло непреодолимое желание тебя увидеть. Неужто не запасся девушкой на вечер?» «А ты догадливая», — засмеялся он. «На улице холод, все красивые девушки куда-то попрятались. Вот я и вспомнил о тебе. Давай отметим благополучное завершение нашего сотрудничества. Надевай красивое платье, сапоги на шпильках. Будешь демонстрировать мне свою убойную походку». «Больно надо. Я на работе, и нет у меня ни платья, ни шпилек». «А сестрица твоя тоже там?» «Сестрица в Плёсе». «Так это ж здорово. Сейчас заеду за тобой и отправимся пьянствовать. Ты мне нравишься, даже когда одета точно пугало». Он заткнулся, а я направилась к зеркалу. Придирчиво себя оглядела. Вот скотина. Вполне приличный костюм. Ладно, я тебе покажу пугало. Берсеньев явился через 15 минут. Видно было, пасся где-то рядом. Я поставил офис на сигнализацию и вслед за Сергеем Львовичем побрела к машине. «Заедем домой», — буркнула сердито. «Любой каприз, я сегодня добрый». В квартире я предложила Берсеньеву занять себя чем-нибудь в кухне и пошла готовиться к выходу в свет. Мой гардероб подвергся тщательному осмотру. «Спасибо, сестрице, за новое платье». Быстренько соорудив подобие прически, я достала косметичку, которой пользовалась редко и неохотно, и за 10 минут нанесла боевую раскраску. А потом вышла в кухню и встала в дверях, подбоченясь. «Ну?» Берсеньев прикрыл глаза рукой и тенарком пропел. «Ослеплен. Насчет пугала я погорячился. На самом деле ты красавица?» «То-то же», — кивнула я и направилась в прихожую. Подскочивший Берсеньев с низким поклоном подал мне пальто. «Все мои знакомые лопнут от зависти», — продолжал болтать он. «Если, по милости Божьей, доведется с кем столкнуться сегодня». «Трепач», — хмыкнула я. Но его болтовня ничуть не раздражала, даже наоборот. Он таки смог меня рассмешить, и в ресторан я входила, если не в отличном расположении духа, то, безусловно, вполне сносном. Попутно выяснилось, столик в ресторане Берсеньев успел заказать заранее, а заведение выбрало из дорогих. Я еще раз мысленно поблагодарила сестрицу за новое платье, шествую к столу в самом конце зала. Под заинтересованными взглядами мужчин я испытывала ни с чем не сравнимое чувство девичьей гордости. Тем более глупое и непонятное, что никто из присутствующих, включая моего спутника, мне был даром не нужен. Мы сделали заказ, Берсеньев подпер щеку рукой и на меня уставился с дурашливой грустью. Я сидела спиной к залу, так что выбор был невелик: либо пялиться на физиономию Сергея Львовича, либо на стену. Стена оказалась самой обыкновенной, вот я и разглядывала Берсеньева. Он вздохнул, а я спросила: «Чего это тебя так разбирает?» «Тоскую по несбыточному. Большое пролетело мимо, и поздно его ловить. А если потолковий?» «Легкие жалобы на судьбу закоренелого циника. При других обстоятельствах я бы мог в тебя влюбиться». «Ну и силен же ты врать», — покачал я головой. «Ну, помечтать-то можно. Предположим, ты обо мне ничего не знаешь, мы только что встретились. Ты не была 4 раза замужем и втюриться в своего Стаса попросту не успела». «Ага. Чего ж ты от Агатки сбежал?» «Мы похожи. Она ничего о тебе не знает, замужем не была и в Стаса не втюрилась». «Ты права», — горестно кивнул Сергей Львович. «При ином раскладе мысли о большом и светлом мигом улетучиваются. Типы вроде тебя не способны любить. Ты же непременно все испоганишь, просто так, без особой надобности. Твоя женщина хорошо это понимает, вот и дала тебе пинка под зад. А теперь ты носишься со своим большим чувством. Холишь его и лелеешь, потому что оно позволяет считать себя нормальным, а не злобным выродком, каковым ты в действительности являешься. У тебя деньги есть? — серьезно спросил Берсеньев, чем, признаться, сбил меня с толку. «А много надо?» — нахмурилась я. «Думаю, немало». «Зачем?» «Расплатиться за ужин. Давай установим правило, кто хамит, тот и платит». «Еще чего. Денег нет, а если бы и были, я все равно бы смылась, не заплатив. Вряд ли мне придет охота еще раз сюда заглянуть». «Махнешь в окно дамской комнаты? У тебя солидный опыт». «А что еще делать бедной девушке, когда вокруг полно придурков, посягающих, если не на ее честь, то на кошелек?» Нам принесли заказ, официант разлил в бокалы вино, которое стоило уйму денег, и оттого показалось мне кислым точно уксус. «За нас!» — поднял бокал Берсеньев и усмехнулся. «Я имею в виду за нас в отдельности. Помню, мы решили напиться». «Это вряд ли. Вино поперек горла встанет, едва подумаешь, сколько придется платить за каждый глоток». «Платить так и быть стану я. Считай это скромным вкладом в мировую гармонию. Злодей наказан не правосудием, так хоть рублем. Значит, справедливость торжествует». Выпив, Берсеньев блаженно улыбнулся, а я терялась в догадках. То ли вино и впрямь хорошее, а я в нем ни черта не смыслю, то ли сукин сын продолжает издеваться. «От бывшего вестей нет?» — сменил тему Берсеньев. Я пожала плечами. «Бывший на меня сердит, оттого вряд ли начнет откровенничать. Но я надеюсь, они найдут этого типа». Берсеньев усмехнулся, а я забеспокоилась. «Что?» «Найдут, найдут», — закивал он, а мне нестерпимо захотелось съездить ему по носу. «А как наш безутешный вдовец?» «Какого хрена, а?» Мне пришлось понизить голос, чтобы на нас не оглядывались. «Человек потерял жену, а ты...» «Извини, дорогая», — с серьезным видом заявил Берсеньев. «Я забыл, как близко к сердцу ты принимаешь чужое несчастье. У циников вроде меня скверная привычка считать искренних людей идиотами или притворщиками. Посмотрел бы ты на себя. Представляю, что за картина открывается твоему взору. Не верь глазам своим. Это я сейчас не о себе. Боюсь, что победу мы празднуем рано». «А кто ее празднует?» «Вот когда убийца окажется в тюрьме...» Желание съездить Берсеньева по носу внезапно испарилось. Я пораскинула мозгами и спросила хмуро. «Ты считаешь, мы что-то упустили? Но ведь все вроде бы ясно. Теперь главное найти Дыбенко. Черт, по сути, у нас нет доказательств, одни догадки, основанные на рассказах людей, которые мы даже толком не проверили, и их правдивость». «Первое правило сыщика», — мурлыкнул Берсеньев, — «никому не верь». «Врут все, без исключения. Даже когда просто рассказываешь о себе, так и тянет приврать. То титьки на размер больше, то туфли на штуку дороже. А уж когда настоящие тайны за душой, тяга соврать просто непреодолима. Так что ты права, моя радость. Все, что нам известно, не более чем видимость правды. А до самой правды еще придется докапываться». «Ты что-то узнал?» — взволновалась я. «Честно?» «Нет. Я просто пораскинул мозгами и решил, что с выводами мы поспешили. И к бывшему ты кинулась преждевременно, лишив меня развлечения, и себя, кстати, тоже. Потому что теперь ковыряться в этом деле нам не позволят, а жаль. Так выпьем же за то, чтобы впредь торопливость не лишала нас удовольствия». Мы подняли бокалы, отсалютовав друг другу, и выпили. Я пребывала в большой задумчивости, и на этот раз вино мне показалось попросту безвкусным. Что если Берсеньев прав, и выводы я сделала чересчур поспешно, упустив что-то важное? «Не переживай», — подмигнул Сергей Львович, наблюдая за моими терзаниями. «Иногда и ментам не лишне потрудиться. Кстати, за твоей спиной сидит Стас. Это я к тому, чтобы ты, случайно обернувшись, не свалилась со стула». «Стас?» — растерялась я. «Ага, четвертый стол по центральной линии». Все мысли из моей головы разум улетучились, кроме одной — не поворачиваться. С большим трудом я заставила себя усидеть на месте. «Похвальная выдержка», — продолжал трепаться Берсеньев. «Малость побледнела, но, в общем-то, держишься молодцом». «Он один?» — помедлив спросила я. «Странная идея являться в ресторан в одиночестве, тем более в пятницу вечером. Даже я предпочел твою компанию». «Он с женщиной?» «Сидят втроем. Мордастый тип, грудастая брюнетка и Стасик. Не факт, что баба его, так что не спеши вопить во все горло, изменщик коварный». «Заткнись. Он нас заметил?» «Не заметить тебя, моя прелесть, невозможно. Ты девушка во всех смыслах заметная, а в этом платье выглядишь на миллион баксов. Я бы даже два дал. Не знаю по опыту, что ни одна баба таких денег не стоит». «По-моему, грудастая нагло его клеит. Ручку держит на его локте. Может, дать в глаз на Халке?» «Стасик это непременно оценит». Я все-таки повернулась. Стас сидел совсем рядом, лицом ко мне, чуть наклонив голову к жгучей брюнетке. Она что-то рассказывала, а он снисходительно улыбался. Я растерянно замерла, не в силах отвести взгляд. Он, конечно, обратил на это внимание, но делал вид, что меня не замечает. «Я ухожу», — сказала я, поворачиваясь к Берсиньеву. «Я бы не спешил», — усмехнулся он. «Вдруг валять дурака ему надоест, и он пригласит тебя на танец? Или пойдет поздороваться? Никогда не знаешь, чем все закончится». «Ты нарочно привел меня сюда?» — зашипела я, едва сдерживаясь. «Знал, что он будет здесь?» «Шутишь? Я же не старик Хаттабыч, у меня бороды-то нет. Счастливое стечение обстоятельств, грех не воспользоваться. Предлагаю выпить». Берсеньев подозвал официанта и заказал еще вина. На сей раз я выпила его как воду. Не полегчало. «Какой смысл прятаться в бутылке, если неприятности все равно найдут?» — мысленно хмыкнула я. Шаткое равновесие, в котором я пребывала последние дни, трещало по швам. И боль рвалась наружу. Я запихивала ее обратно, а она растекалась по всему телу, перехватывая дыхание. «Да», — покачал головой Берсеньев, — «эк тебя ломает». «Стасик решил быть твердым, как скала. Может, и правильно. Начни он вилять хвостом и запросто схлопотал бы пинка. А если тебя немного помурыжить, ты вполне вероятно начнешь вилять хвостом сама, и дело сладится. Может, тебе его самой на белый танец пригласить? Если бы ко мне подкатила девица в таком наряде, я припустился бы за ней в припрыжку». «Беда с вами», — вздохнул Берсеньев, сверля меня взглядом. К тому моменту мне уже было все равно. Здесь сидеть или бежать, сломя голову, от себя, как известно, не убежишь. «Ну вот, нахальная баба поволокла его танцевать», — продолжал комментировать Берсеньев. «Может, и нам в пляс удариться?» Сергей Львович в самом деле поднялся и потянул меня за руку. Я отправилась за ним, точно овца на заклане. В толпе танцующих Стас оказался далеко. В нашу сторону не взглянул, сосредоточившись на своей спутнице. Это я ступала по полу, точно по раскаленным углям, а ему, похоже, было все равно. «Ты еще зарыдай от жалости к себе. Хочешь с ним поговорить? Ну так подойди, предложи проследовать в бар для приватной беседы. Вот только что ты ему скажешь? Мне невыносима жизнь без тебя, а быть с тобой я не могу. Слишком много всего оказалось между нами. Слишком много». «Ты мне все ноги отдавила», — буркнул Берсеньев. Я подняла на него взгляд, точно впервые заметив. «Ку-ку», — пропел он, — «это я. Не бог весть что, но ты могла бы из вежливости обратить на меня внимание». «А ты хорошо танцуешь», — сказала я, радуясь, что Берсеньев прервал бесконечный поток моих горестных мыслей. «Пришлось научиться», — усмехнулся он. «Мой предшественник был помешан на танцульках». «Поменять привычки человек, конечно, может, а вот внезапно лишиться приобретенных навыков вряд ли». Музыка стихла, и нам пришлось вернуться за стол. «Что б еще такого сделать?» — потер нос Берсеньев. «Надо же как-то заставить его шевелиться. Редкого терпения человек. Я бы на его месте давно взял тебя за руку и увел отсюда прямиком в свою постель. Ты бы, конечно, повопила, подрыгала ногами и даже съездила мне по морде пару раз, но к утру непременно бы стихла и потихоньку начала мурлыкать». «Ему мое мурлыканье нахрен не нужно», — усмехнулась я. «Уверена? Ну что ж, тебе видней. Будем считать, я сделал все, что мог». Остаток вечера я слушала трепотню Берсеньева и наливалась дорогущим вином. Очень хотелось напиться по-настоящему и учинить непотребство. Танцы на столах с громким визгом, битьем посуды и мордобоем — с последним оказалось хуже всего. Единственной физиономией, которую хотелось разбить, была моя собственная. К тому же, как это часто бывает в подобных случаях, опьянение где-то задержалось, мысли были ясными и беспросветно унылыми, в таком настроении по столам не скачут. Наконец, Сергею Львовичу надоело созерцать мою кислую мину, и он предложил отправиться по домам. Возле гардероба я едва не столкнулась со Стасом. Он подавал шубу своей спутнице, она увлеченно болтала, то и дело хихикая, а Стас увлеченно ее слушал. «Добрый вечер, Станислав Игоревич!» — с широкой улыбкой приветствовал его Берсеньев, проходя мимо. Тот молча кивнул, надел пальто и с дамочкой под руку направился к выходу. Толстяк, что был третьим в их компании, устремился следом, пьяно пробормотав: «Всего хорошего!» Мои мытарства на этом не закончились. Вслед за Стасом мы оказались на улице. На парковке его машина стояла всего в нескольких метрах от Мерседеса Берсеньева. Стас помогал устроиться даме на заднем сиденье, толстяк плюхнулся впереди рядом с шофером. Я прошла мимо, едва не задев Стаса локтем. Он и брови не повел. А мои чувства в тот момент были далеки от банальной ревности или обиды из-за столь явной демонстрации равнодушия. Даже пренебрежение ко мне. Все куда хуже. Есть рядом с ним женщина или нет, ничего не меняло. Со всей очевидностью я поняла. Все мои заверения, что я смогу следовать разуму, просто самообман. Стоит ему оказаться поблизости, и я уже себе не принадлежу. Эта глубинная, не поддающаяся никакому контролю зависимость по-настоящему пугала. В этом было что-то унизительное. Как будто ты и не ты вовсе, а послушная марионетка в чужих руках. Берсеньев распахнул передо мной дверь машины, но я, развернувшись, направилась к Стасу. Он садился в машину, а я позвала громко. «Стас!» Думаю, он бы предпочел сделать вид, что не услышал, но все-таки оглянулся, придерживая дверь. Я оказалась совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки. Стас хмурился и молча ждал. «Нам надо поговорить», — сказала я первое, что пришло в голову. «Тебя ждут, меня тоже», — спокойно ответил он и добавил с явной неохотой. «Я позвоню». Сел в машину, захлопнул дверь и через мгновение исчез за пеленой снега. А я стояла, таращась в темноту. «Эй!» — позвал Берсеньев. «Начинай двигаться, не то через пару минут превратишься в сугроб». Сообразив, что стоять я буду еще долго, он не спеша подъехал и распахнул дверь. «Садись, страдать можно, сидя в тепле, так даже удобней». Я плюхнулась рядом с ним и уставилась в окно. «Ты бы заревела, что ли?» — вздохнул он, выезжая из парковки, и добавил со злостью. «Вот мудак. Это я Стасика имею в виду. Скажи на милость, какого хрена люди с такой изобретательностью портят себе жизнь?» Берсеньев впихнул меня локтем в ребра и добавил: «Отзовись. Отстань. Слава богу, я боялся, ты язык проглотила. Может, заглянем в бар по дороге? Я знаю заведения, которые работают до утра. Напьемся, как интеллигентные люди». Он продолжал болтать, а я продолжала пялиться в окно. Оказавшись в родном дворе, вздохнула с облегчением. Меня неудержимо тянуло на родной диван разглядывать трещины на потолке. Берсеньев вышел из машины вместе со мной, это привело в чувство. «Ты куда собрался?» — поинтересовалась я. «У тебя две комнаты свободны, приютишь на ночь?» «Еще чего». «Хорошо, устрою дежурство в кухне». «Большая просьба». «Отвали», — сказала я, направляясь к подъезду. «А ты вены резать не будешь?» — спросил он меня. Я притормозила и, повернувшись к нему, произнесла с внезапным сомнением: «Я что, похожа на чокнутую?» «Честно?» «Похоже. Даже очень. Глубокие душевные переживания». «Иди оно лесом!» — буркнула я и захлопнула дверь. «Вот это правильно!» — крикнул вдогонку Берсеньев. Моего боевого задора только и хватило до квартиры добраться. А дальше все по полной программе. Лютая тоска и беготня по комнате. Синдром акулы. Двигайся или сдохнешь. А Берсеньев-то прав. Так и подмывает прекратить все это раз и навсегда. Заорать погромче: «Я свободна!» и вниз головой с балкона. Дотянуть до утра, утром станет легче. Так всегда бывает. Не в первый раз, прорвемся. Он сказал, что позвонит. Глупо обсуждать свои проблемы на парковке. Он позвонит, приедет. Конечно, приедет, отвезет своих друзей и приедет. Он знает, что я жду. Надо просто набраться терпения. Я натянула пальто, выскочила на балкон. Пластмассовый стул, давний приятель ночных посиделок, в одной руке мобильный, в другой сигарета. Ждать. Вот сейчас во дворе появится его машина, я крикну «Стас!» и брошусь ему навстречу. Мне плевать, чем придется платить за это, лишь бы он оказался рядом. Я рискну, я попробую. Пачка сигарет опустела. Теперь меня трясло от холода и не было сил уйти с балкона. Сколько нужно времени, чтобы развести друзей по домам? А если он сейчас с этой женщиной? Разве имеет значение, с кем он сейчас? Лишь бы приехал. Какая же я дура. Позволила ему сесть в машину. Надо было все сказать там. Пусть слушают, кому не лень. Я точно знаю, что не могу. Не умею жить без тебя. Вот что я должна была сказать. Я люблю тебя. И пусть весь мир катится к чертям, только бы знать, что ты рядом. Что я усну рядом с тобой и проснусь рядом. И так будет всегда. Даже если всегда это совсем чуть-чуть. Пара жалких листочков в календаре. Вдруг он не знает номер моего мобильного. Звонит на домашний, а я сижу здесь, дура дурой, и ничего не слышу. Я бросилась в прихожую, села на пол под телефоном и стала ждать. Телефон молчал как проклятый. Если бы я знала номер, сама бы 100 раз позвонила. Номер. Я вновь схватила мобильный, торопливо набрала номер Ломакина. «Ты охренела, что ли? 3 часа ночи!» — зевая, буркнул Димка. «Мне нужен мобильный Стаса», — стараясь сохранять спокойствие, сказала я. «Зачем?» «Мне нужен его мобильный!» — заорала я. «Твою мать! Я его что, родить должен? Ты его знаешь?» «Не знаю. Ну так найди! Мне надо срочно!» «Можешь объяснить, что случилось?» Теперь в его голосе было беспокойство. «Ничего не случилось. Мне нужен номер его мобильного». «Да пошла ты!» — рявкнул Димка и отключился. Я разрывалась между желанием бежать, сломя голову из квартиры, искать Стаса и боязнью, что как раз в этот момент он непременно позвонит или приедет. Хотя к тому моменту было уже ясно — не позвонит и не приедет. Надо дождаться утра. Это было проще сказать, чем сделать. В 6 я все-таки вышла из дома, направилась к своей машине, что стояла во дворе, с тоской подумав, она не заведется. Но завелась. Куда ехать? По словам Димки, Стас по прежним адресам не живет. Снял квартиру или номер в гостинице? Сколько гостиниц в городе? Может, он все-таки остановился в доме своего тестя? Или в Настиной квартире? До квартиры я домчалась за 10 минут. Сонный консьерж смотрел с недоумением. Со 2-й попытки я смогла изъясниться вполне здраво. Нет, квартира пустует, выставлена на продажу. Еще 20 минут безумной гонки по заснеженным улицам. Фасад дома Озерова украшала растяжка «Продается» и номер мобильного телефона. Я долго давила на кнопку «Вызов» переговорного устройства рядом с калиткой. Никто не ответил. Окна темные, плотные шторы задернуты, мобильный на растяжке, скорее всего, принадлежит риэлтору. Но я позвонила. Номер пришлось набирать несколько раз, прежде чем ответил мужской голос. Я даже не помню, что говорила в ту минуту сбивчиво, путанно. Мужчине, которого я подняла ни свет ни заря, можно было ставить памятник за терпение и преданность делу. Он не только выслушал меня, но и ответил вполне вежливо. «Если вас интересует дом, мы можем встретиться сегодня во 2:30 дня. Номер телефона владельца я не могу вам сообщить. Во-первых, это против правил, во-вторых, у меня его просто нет здесь. Все документы в офисе». «Я уверена, номер есть в вашем мобильном. Поверьте, он мне очень нужен. И это не имеет никакого отношения к покупке дома. Очень жаль, но ничем не могу вам помочь». Еще через 20 минут я тормозила возле гостиницы «Старый город». Здесь Стас останавливался в прошлый свой приезд. Девица за стойкой регистрации окинула меня взглядом с ног до головы, совсем было собралась отфутболить, но вдруг передумала, заглянула в журнал и спросила. «Как вы говорите его фамилия?» «Малахов», — с надеждой сказала я. «Нет», — она пожала плечами, потом пододвинула мне журнал. Точно была уверена, я ей не верю. «Спасибо», — сказала я и попятилась. За 2 часа я смогла объехать с 10 гостиниц. Встречали меня по-разному, но ответ был везде один. Постояльца с фамилией Малахов у них нет. На улицах стали появляться редкие прохожие, а я опять запаниковала. Что если Стас сейчас в моей квартире? Ждет, сидя в кресле в своей излюбленной позе, а меня где-то носит. В квартире меня никто не ждал. За то время, что я летела сюда, сломя голову, смогла убедить себя в абсолютной реальности своих фантазий. Я вхожу, он поднимается мне навстречу, хмурится, а потом на его губах появляется улыбка. Я слышу протяжное «принцесска», кричу от радости или боли, сразу и не поймешь. Он подхватывает меня на руки, а я тычусь носом куда-то ему в шею и бормочу всякую чушь. Фантазии так фантазиями остались. Войдя в пустую комнату, я привалилась плечом к стене и заревела. Говорят, слезы приносят облегчение, но только не в этот раз. И все-таки ближе к 9 я начала успокаиваться. Он обещал позвонить. Предположим, не сегодня и даже не завтра. Допустим, он решил не торопиться, дать мне возможность подготовиться к разговору и самому все обдумать. Чушь. Если бы он хотел поговорить со мной, уже давно бы был здесь. И это его равнодушное «я позвоню», «там у машины» просто ничего не значащие слова. Желание поскорее закончить разговор. Он не позвонит и не приедет. Он все решил, и он прав. Я сидела в оцепенении, стиснув руки на коленях, таращась в стену напротив. Но в ворохе слезливых, жалких мыслей нет-нет, да и проявлялась робкая надежда. Еще не все потеряно. Все как-нибудь устроится. В 10 я опять позвонила Димке. На сей раз, услышав мой голос, он просто бросил трубку. А меня вновь потянуло на улицу. Идиотских мыслей было хоть отбавляй. Стоит мне вырваться из дома, и я увижу Стаса, он поедет куда-нибудь или еще лучше пойдет пешком, и мы встретимся. Город не такой уж и большой, всего-то 500 000 жителей. Стас не любитель пеших прогулок, придумать, куда он отправится в субботу в 10 утра, конечно, можно, но моей фантазии на это не хватило. С видом законченной психопатки я металась по центральным улицам. Почему-то мне казалось, что случайно встретить человека здесь значительно легче. Бог знает, как я оказалась возле офиса Озерова и едва не рухнула в обморок, заметив на стоянке машину Стаса. Хотя в том, что она тут стоит, не было ничего необычного. Озеров оставил дочери впечатляющее наследство, и после ее гибели оно перешло к Стасу. Так что находиться здесь Стас мог на вполне законном основании, даже в субботу. Есть люди, которые по субботам работают. Охранник с праздным видом прогуливался в холле. На меня взглянул без интереса. Я быстро прошла к лифту, опасаясь, что он вдруг начнет задавать вопросы. В просторном помещении за высокой стойкой замерла девушка, что-то высматривая в компьютере. Услышав мои шаги, подняла голову. «Доброе утро», — дежурно улыбнулась она. «Чем могу помочь?» «Станислав Игоревич здесь?» — спросила я, самой себе поражаясь. Голос звучал вполне человечески. А я-то думала, что способна лишь зубами клацать, да невнятно мычать. «Простите, а вы по какому вопросу?» Между бровей девушки пролегла едва заметная складка. А я подумала, как нелепо должно быть выгляжу. Под распахнутым пальто вечернее платье, остатки вечернего макияжа, размазанные по физиономии, красные после бессонной ночи глаза. «По-личному», — отрезала я, решив, если в кабинет Стаса придется пробиваться с боем, так тому и быть. Девушка на мгновение задумалась, потом кивнула. «Как о вас доложить?» Докладывать не пришлось. Дверь кабинета открылась, и в приемной появился Стас. «Наташа!» — начал он, но тут меня заметил. Губы дрогнули в подобии усмешки. «Проходи», — сказал он, пошире распахивая дверь, и вновь повернулся к секретарю. «Позвони Мальцеву, предупреди, что я немного задержусь». На негнущихся ногах я вошла в кабинет с белым пушистым ковром и черной глянцевой мебелью. Указав мне на кресло, Стас прошел к столу и сел напротив. Преуспевающий бизнесмен давал понять, что ценит свое время и не намерен тратить его на досужих посетителей. А я вдруг поняла, здесь, в этом кабинете, он на своем месте, в собственном мире, где прекрасно обходился без меня. Что-то тоненько дрожало внутри, и стало ясно, мне не следовало приходить сюда. «Ты обещал позвонить», — точно со стороны услышала я свой голос. Стас чуть развел руками. Понять этот жест можно как угодно. забыл о своем обещании или собирался позвонить позже, да это и не имело значения. Надо было встать и уйти. Но сил не оказалось. Он смотрел на меня в упор, и я невольно поежилась. Я всегда боялась этого взгляда. Он словно бил наотмашь, зло со стервенением. Выдержать его было трудно, и я стала разглядывать свои руки. Тишина обволакивала. Тяжелая, вязкая. Ни он, ни я не пытались ее нарушить. За нашим молчанием скрывались безнадежные мысли. Мне не было нужды знать их. «Мы достигли точки невозврата», — подумала я. «Вот и вся правда, которой придется взглянуть в лицо». «У меня мало времени», — сказал Стас, посмотрев на часы. «Давай перейдем к делу». «К делу?» — невольно усмехнулась я. «К какому делу?» — но кивнула и ответила. «Да». «Я хочу, чтобы ты знала, мой приезд сюда не имеет к тебе никакого отношения. Все осталось в прошлом, и возвращаться к этому я не собираюсь. У Озерова нет других наследников, кроме Насти, и все, что отец ей оставил, перешло ко мне. Поэтому я здесь. Люди должны нормально работать, и...» «Тебя это волнует?» — перебила я. Вышло язвительно, хоть я этого и не хотела. «Меня это волнует», — спокойно ответил Стас. «Некоторое время я буду жить в этом городе, пока не разберусь с делами и не решу, как поступить. Кстати, не исключаю, что бизнес Озерова продавать я не стану. Хочешь ты того или нет, но тебе придется смириться с этим. Спешу заверить, это никак не скажется на нашей дальнейшей жизни. У тебя она своя, у меня своя. И мозолить глаза друг другу совсем не обязательно. Так что всполошилась ты напрасно». «Отлично», — сказала я, поднимаясь. «Это именно то, что я хотела услышать». Я направилась к выходу. Была еще одна дохлая надежда, что он окликнет, но она лопнула мыльным пузырем, как только я закрыла за собой дверь. Стоя в лифте, я разглядывала себя в зеркале. Странная чужая физиономия. «Он прав», — думала я с отчаянием. «Ты знаешь, что он прав. Только так и можно выжить. Каждый из нас неразрывно связан с тем, что предпочел бы забыть. И чтобы жить дальше, нам обоим надо бежать от случившегося. А сделать это можно лишь поодиночке. Он — постоянное напоминание о совершенной мной когда-то подлости, а я — его навязчивый кошмар. Но сколько ни тверди, все правильно. Все так, как должно быть. Боль не проходит. Она рвет на части». И сейчас невозможно поверить, что когда-нибудь утихнет. Уйдет. «Ты что ж, всерьез решила, что сможешь урвать свой кусок счастья?» — хихикал кто-то внутри черепной коробки. «Нет, милая, по счетам придется платить. И целой жизни не хватит».